Учение о влечении. Почему мы делаем то, о чем потом сожалеем? У вас было такое, когда вы что-то делаете, а потом смотрите на то, что сделали, и у вас в голове единственный вопрос — зачем? Зачем я рассказал чужой секрет? Зачем я ударила своего ребенка? Зачем я переспал с подругой моей девушки? Сколько таких «зачем» случается в вашей жизни? Давайте, наконец, разберемся, что происходит. Как можно случайно совершить преступление? Однажды друзья предложили мне залезть на заброшенную стройку. Это казалось очень интересным. Там был настоящий подъемный кран. Сначала мы просто гуляли по территории, потом залезли на кран, затем пошли бродить по пустым временкам рабочих. Стояла полночь, тишина. Только наш хохот и крики звенели в воздухе. Мне было не по себе, парням после пива весело. Оказалось, что одна из комнат заперта, может, там что-то важное. Парни захотели проникнуть внутрь, но замок никто открыть не смог. Чем больше они возились, тем сильнее становился азарт. Наконец, кто-то нашел лопату и попытался сбить ей замок. По всей стройке раздался грохот. «Ребята, хватит! Кража со взломом — это уже уголовка», — сказал один из парней. Но остальных это не остановило. Они отшутились и продолжили. «Слишком шумно. Давайте просто разобьем окно», — предложил другой. Помню ощущение бессилия, когда я смотрела на это. Простая шалость, желание погулять по стройке превратилось в «давайте разобьем окно, чтобы залезть в запертый офис». Будто кто-то легонько толкнул мяч, лежащий на вершине холма, и он покатился. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, набирая скорость на склоне. И вот ты уже не контролируешь этот мяч, а просто бежишь следом. Это основная идея учения о влечении. Когда тебя, словно взбесившуюся лошадь, несет вперед, и ты не в силах остановиться. В этом и есть чудовищная, ужасающая сила «зачем?». Когда ты в пылу ссоры со всей силы толкаешь человека на пол, и он разбивает голову о кафель. А потом, когда ты слышишь вой полицейских сирен, единственная мысль в твоей голове — «зачем?». Механизм влечения. Шаг первый. Возникло понимание. Шаг второй. Возникло влечение. Шаг третий — ты дал согласие. Шаг четвертый — сделал дурное дело, потому что не мог остановиться, так как механизм запущен. Шаг первый — возникает понимание. Это мы уже с вами проходили в разделе «Логика». Помните, увидели яблоко, мозг оценил и решил — выглядит вкусно. Шаг второй — возникает влечение, отталкивание. Понимание — побуждает к чему-то. «Хочу съесть яблоко», — решаете вы. «Хочу пить», — думаете вы, глядя на стакан воды. Это желание сделать что-то и называется влечением. Это касается не только воды и яблока, буквально всего. Увидели на витрине магазина красивые брюки, возникло влечение. «Хочу их купить». Видите, что ребенок задирается и не слушается вас. Возникает влечение. «Хочу его шлепнуть». Понимание может привести и к желанию не сделать. Это отталкивание или отвращение. Например, отвращение вызывает тарелка остывшего борща, в котором осталась только кашеобразная капуста. Мама говорит «доедай», а вы решаете «не буду». Иррациональное влечение, выходящее за рамки разума, называется страстью. Мы рассмотрим его подробно в главе «Страсти». Из чего образуется влечение? Влечение — это следствие совокупности наших представлений. Например, влечение «хочу пить» к стакану воды — следствие представлений «воду можно пить». Жарко — значит, надо пить воду. Чувствую жар — значит, здесь жарко. Вода утоляет жажду и так далее. Шаг третий — вы дали согласие на влечение, отталкивание. Влечение есть и у людей, и у животных. Но именно человек, как разумное существо, отличается от животного тем, что может последовать своему влечению, а может отказаться. Если собака увидит на тарелке мороженое, то вмиг его слизнет. Но если мороженое поставить перед девушкой, которая сидит на диете, она сможет отказаться, даже несмотря на внутреннее «хочу». Именно этап согласия отличает человека от прочих живых существ. Он дает ему свободу выбирать. Это наше преимущество и одновременно наша ответственность перед другими людьми, природой и самим собой. Именно из наших выборов — выпить или воздержаться, оскорбить или похвалить, избить или плюнуть и пойти дальше, попытаться или сложить руки — вымощена дорога нашей судьбы. Здесь мы начинаем узнавать о самом главном инструменте стойка — об умении правильно выбирать. Подробнее мы еще будем говорить о нем в главе «Выбор». Пауза. Впрочем, бывает так, что вы охвачены гневом или страхом и просто не можете остановиться. У вас нет времени на то, чтобы принять разумное решение. К примеру, когда вы убегаете от разъяренной собаки или когда начинаете ругать ребенка, если слышите звон разбитой вазы. Для того, чтобы научиться себя контролировать в таких ситуациях, нам нужно научиться брать паузу. В этом нам помогут практики спокойствия и постоянный анализ собственных поступков. Шаг четвертый. Совершаем дурное дело. Наконец, последний шаг. Совершение дела. Если вы даете внутреннее согласие этому влечению, то совершаете действие. Вернемся к нашему примеру со стаканом воды. Представим, что стакан один, а в комнате, кроме вас, еще умирающий от жажды ребенок. Вы можете поддаться своему желанию и выпить воду, а можете отдать ее ребенку. В обоих случаях вы совершите действие, но насколько разное. Если вы выбрали правильно, то совершили благое дело. Если неправильно, то дурное. Качество действия определяется качеством знания, безошибочностью суждения. Влечения могут относиться не только к настоящему, но и к будущему. Если ваше намерение достаточно крепкое, то оно постепенно вашими усилиями превратится в дело. Например, вы приняли решение стать великим гимнастом. Ваше согласие будет каждый день влиять на ваши поступки. Поднимать вас с кровати, чтобы вы сделали зарядку. Помогать придерживаться здорового образа жизни и регулярно тренироваться. Практика с Эпиктетом. Берем паузу. Когда тебя посещает желание испытать какое-то из удовольствий, поступай с ним так же, как и с другими образами и представлениями. Не уступай сразу его навязчивой силе, советовал Эпиктет. Отложи желание в сторону и возьми себе срок подумать о двух мгновениях. Представь, как ты уже испытал удовольствие, и представь, как после наслаждения ты сожалеешь и коришь себя. Противопоставь этому радость, которую ты испытаешь, и как ты будешь себя хвалить, если воздержишься. Если ты все еще сочтешь уместным испытать удовольствие, будь внимателен, чтобы не поддаться чрезмерно соблазнительной прелести этой вещи. А чтобы противостоять желанию, представляй, как драгоценно будет осознание, что ты преодолел соблазн и одержал победу. Итак, в следующий раз, когда вас поманит эклер, посыпанный кокосовой стружкой, или новая игра на компьютере, попробуйте это упражнение Эпиктета. Дайте себе паузу. И во время этой паузы шаг первый. Подумайте о последствиях того, что вы поддадитесь искушению. Представьте, как вы потолстеете, если съедите эклер, или как вы пропустите все сроки, если опять засядете за компьютер. Готовы ли вы к этому? Шаг второй. Подумайте, каким стройным вы будете, если откажетесь от эклера, или как вы вовремя успеете сделать всю работу, если откажетесь от игры. Что будет, если вы не поддадитесь искушению? Шаг третий. Если вы решили не поддаваться искушению, то вы молодец, вы стали на шаг ближе к своим целям. Если вы решили поддаться искушению, то хотя бы держите себя в руках. Съешьте только половинку эклера, а не 5 штук. Играйте 30 минут, а не весь вечер. Это хуже, чем совсем не поддаваться искушению, но гораздо лучше, чем просто сдаться.